Глава 7. Все происходившее со мной было словно зашифровано некой странной тайнописью. Моя жизнь напоминала движение по коридору с зеркальными стенами, изображения в которых множесть уходит в бесконечность. Мне казалось, что я сталкиваюсь с новым явлением, но на нем уже лежала тень виденного прежде. Я все шел и шел по нескончаемому этому коридору, влекомый подобными совпадениями, и не знал, в какие неведомые дебри заведет меня мой путь. Судьба, ожидающая каждого из нас, определена неволей случая. Если человека в конце пути ожидает смертная казнь, он всю жизнь по неволе в каждом телеграфном столбе, в каждом железнодорожном переезде видит тень предначертанного ему эшафота и постепенно свыкается со своей участью. Мой жизненный опыт всегда оставался однослойным, лишенным углублений и утолщений. Ни к чему на свете, кроме золотого храма, не был я привязан, даже к собственным воспоминаниям, но я не мог не видеть, что воспоминания эти, точнее отдельные их обрывки, не проглоченные темным морем времени и не стертые бессмысленным повторением, выстраиваются в цепочку, образуют зловещую и омерзительную картину. Что же это были за обрывки? Иногда я всерьез задумывался над этим вопросом. Но в воспоминаниях было еще меньше смысла и логики, чем в осколках пивной бутылки, поблескивающих на обочине дороги. Я не мог думать об этих осколках, как о частицах, некогда составлявших прекрасное и законченное целое. Ибо при всей своей нынешней никчемности и бессмысленности каждое из воспоминаний несло в себе мечту о будущем. Подумать только, эти жалкие осколки бесстрашно, бесхитростно и бесстрастно мечтали о будущем, да еще о каком будущем, непостижимом, неведомом, неслыханном. Неясные думы такого рода иногда приводили мою душу в несвойственное ей состояние поэтического восторга. Если подобное настроение охватывало меня в ясную лунную ночь, я брал флейту и шел к золотому храму. Я уже достиг такого мастерства, что мог играть мелодию «Дворцовая колесница», так понравившуюся мне в исполнении Косеваги, не заглядывая в ноты. Музыка подобно сновидению. И в то же время, в противоположность сновидению, она обладает большей конкретностью, чем любая явь. Куда же все-таки следует отнести музыку, думал я. Ей под силу менять сон и явь местами. Иногда она и самого меня превращала в мою любимейшую мелодию. Моя душа познала наслаждение этого превращения. И для меня, в отличие от Косеваги, музыка стала истинным утешением. Каждый раз, кончив играть, я думал, отчего золотой храм не мешает мне обращаться в мелодию, не осуждает меня, а просто молчаливо взирает на эту метаморфозу. Ведь он ни разу не позволил мне слиться со счастьем и радостью обычной жизни. Разве не пресекал храм любые мои попытки уйти от него? Разве не возвращал меня обратно? Почему же только в музыке позволяет он мне находить забвение и усладу? И при одной мысли о том, что наслаждение это дозволено храмом, радость ослабевала. Выходило, что раз Кинкакудзи не препятствует мне сливаться с музыкой, значит, музыка при всей своей похожести на жизнь — обман. Подделка и мое превращение не более чем иллюзия. Не подумайте, что я признал свое поражение и сдался после двух первых неудачных попыток сблизиться с женщиной и с жизнью. До конца 48-го года мне еще не раз предоставлялись удобные случаи взять реванш, чаще всего с помощью Косеваги, и я без колебаний стремился использовать каждый из этих шансов. Однако результат вечно был один и тот же. Между мной и женщиной. Между мной и жизнью. Неизменно вставал золотой храм. И сразу же все, к чему тянулись мои руки, рассыпалось в прах, а мир вокруг превращался в голую пустыню. Однажды, работая на небольшом поле, что находилось за нашей кухней, я видел, как пчела садится на желтую летнюю хризантему. Собирательница меда прилетела, жужжа золотистыми крылышками, на залитый солнцем цветник, выбрала из множества хризантем одну и некоторое время висела над ней в воздухе. Я попробовал представить себя пчелой. Передо мной желтела огромная хризантема, раскрывшая безукоризненные в своей правильности, лишенные изъянов лепестки. Цветок не уступал по красоте и совершенству золотому храму, однако вовсе не стремился в него превратиться, а так и оставался цветком. Да-да, очевидной, несомненной хризантемой, конкретной формой, не отягощенной потаенным смыслом. Таким образом, соблюдая правила своего бытия, цветок преисполнялся несказанного очарования и отлично выполнял для пчелы роль предмета ее вожделений. Какое должно быть мистическое ощущение, затаившись под оболочкой хризантемы, чувствовать себя объектом этого бесплотного, летающего и жужжащего вожделения. Форма постепенно слабеет, ее охватывает дрожь, она уже на пороге гибели, однако безупречная хризантема создана именно для того, чтобы утолить жажду пчелы. В предвкушении этого акта и раскрыла она свои лепестки, именно сейчас ослепительно вспыхнет смысл самого существования формы. Она форма, это изложница, в которую вливается вечно подвижная, не имеющая очерченных границ жизнь. Но и свободный полет жизни тоже своего рода изложница, создающая различные формы в нашем мире. Наконец пчела решительно устремилась вглубь хризантемы, опьянев от восторга, она всем тельцем зарылась в цветочную пыльцу. Цветок, приняв себя гостью, сам превратился в пчелу, облаченную в роскошные доспехи из желтых лепестков, взволнованно закачался, и на миг показалось, что сейчас он сорвется со стебля и полетит. От яркого света и от свершавшегося при этом ярком свете действа у меня закружилась голова. Затем я перестал быть пчелой и вновь стал самим собой. Тут мне пришло в голову, что теперь мои глаза уподобились глазам золотого храма. Да, именно. Точно так же, как я вернулся от взгляда пчелы к своему взгляду. В моменты, когда жизнь вот-вот коснется меня, мой собственный взгляд превращается во взгляд храма. Именно тогда кинкакудзи заслоняет от меня жизнь. Итак, я вновь смотрел на мир своими глазами. Пчела и цветок заняли отведенные места в бескрайнем мире вещей. Теперь полет пчелы и трепетание лепестков хризантемы встали в один ряд со всеми прочими явлениями, например, с дуновением ветерка. В этом неподвижном холодном мире все предметы были равны. Формы, таившие в себе столько очарования и соблазна, более не существовало. Хризантема осталась красивой, но не из-за неповторимой прелести формы, а лишь потому, что в самом названии хризантема для нас содержится обещание чего-то прекрасного. Я не был пчелой, и цветок не обладал для меня могучей притягательной силой. Не был я и хризантемой, никакая пчела ко мне не вожделела. Исчезло родство многообразных форм с вечным движением жизни. Мир снова был отброшен в бездну всеобщей относительности, и двигалось теперь только время. В миг, когда передо мной возникал бесконечный и абсолютный кинкакудзи, когда мои глаза становились его глазами, мир менялся, и в этой трансформированной вселенной один только храм обладал формой и красотой, а все прочее обращалось в тлен и прах. И хватит об этом. С тех пор, как у стен этого храма я наступил на проститутку, а в особенности после внезапной смерти Цурукава, я задавал себе один и тот же вопрос. Возможно в этом мире зло или нет? Это случилось в один из первых дней нового 49-го года, в субботу. У меня был свободный вечер, я отправился прогуляться по оживленной улице Синкёгоку. В густой толпе прохожих мне вдруг встретилось знакомое лицо, но прежде чем я успел сообразить, кто это, лицо исчезло в людском море. Человек, привлекший мое внимание, был в дорогом пальто с элегантным кашне на шее, на голове его красовалась фетровая шляпа, рядом с ним шла молодая женщина в ржаво-красном плаще, судя по виду, гейша. Кто же это был такой? Розовое пухлое лицо, не молодое, но какое-то помладенчески свежее и чистое, мясистый нос. Да это же учитель, вдруг понял я. Просто тень от шляпы помешала мне узнать его сразу. Пугаться вроде бы было нечего, но я похолодел при мысли о том, что настоятель меня увидит. Тогда я поневоле стану очевидцем его предосудительных забав, нежелательным свидетелем, и между нами неминуемо возникнет тесная связь, основанная на взаимном доверии или недоверии. Нет, мне это было совсем ни к чему. Тут я увидел черного лохматого пса, бредущего сквозь новогоднюю толпу. Видимо, он привык к таким скоплениям людей и ловко лавировал меж полами роскошных дамских манто и потрепанных военных шинелей, пробираясь поближе к витринам магазинов. У сувенирной лавки, которая верно торговала на этом месте еще с незапамятных времен, пес замер и стал принюхиваться. Оказалось, что у пса выбит глаз. Кровавая корка запеклась в глазнице ярко-красным кораллом. Уцелевшим глазом собака рассматривала что-то на асфальте. Грязная шерсть на спине свалялась и торчала за скорузлыми клочками. Не знаю, чем так заинтересовал меня этот пес. Возможно, абсолютным своим несоответствием праздничной и светлой атмосфере улиц. Он упрямо тащил за собой какой-то иной, совершенно отличный от всего окружающего мир. Пес брел по своей собственной мрачной вселенной, где из всех чувств царило только обоняние. Это был город, ничем не похожий на город людей. В нем сияние уличных фонарей, грому музыки и взрывом смеха угрожали зловещие вездесущие запахи. Мир запахов куда более упорядочен и конкретен. От мокрых лап пса несло мочой, и этот смрад имел самую непосредственную связь с едва уловимым зловонием, которое исходило от внутренних органов прохожих. Было очень холодно. Мимо меня прошла компания молодых парней, скорее всего, спекулянтов с черного рынка. Они обрывали на ходу сосновые ветки, украшавшие по случаю Нового года двери домов, и потом сравнивали, кто нарвал больше. Парни показывали друг другу ладони, затянутые в новенькие перчатки, и громко хохотали. Одним удалось выдернуть по целой ветке, у других в руке оказалось всего несколько зеленых иголок. Я шел следом за бездомным псом. Иногда я терял его из виду, но каждый раз он появлялся вновь. Мы свернули в переулок, который вел к улице Каварамати. Здесь было не так светло, как на Синкёгоку. По мостовой пролегали трамвайные рельсы. Пес исчез куда-то и больше не появлялся. Я остановился и стал высматривать его по сторонам. Потом дошел до угла и все вертел головой, надеясь увидеть пса. В это время прямо передо мной притормозил шикарный лимузин. Шофер распахнул дверцу, и в машину села какая-то женщина. Я обернулся и посмотрел на нее. Садившийся следом за ней в автомобиль мужчина, увидев меня, замер на месте. Это был учитель. Для меня осталось загадкой, как вышло, что он, сделав круг, снова наткнулся на меня. Как бы там ни было, но я оказался лицом к лицу с настоятелем, а насевший в машину женщине краснел уже знакомый мне плащ цвета ржавчины. Теперь прятаться было уже бессмысленно. Потрясенный неожиданной встречей, я не мог вымолвить ни слова, я еще ничего не успел сказать, а заикание уже трепетало у меня во рту. И тут произошло нечто необъяснимое, никак не связанное с ситуацией и владевшими мною чувствами. Глядя прямо в лицо настоятелю, я засмеялся. Я не смог бы объяснить природу этого смеха. Он словно обрушился на меня откуда-то извне и залепил весь рот вязкой массой. Настоятель переменился в лице. — Да ты никак шпионить за мной вздумал, идиот! — гневно бросил он. И, не удостоив меня больше ни единым взглядом, сел в машину и громко захлопнул дверцу. Взревев мотором, наемный лимузин умчался прочь. Мне стало ясно, что настоятель заметил меня и прежде на улице Синкёгоку. Я ждал, что на следующий день учитель вызовет меня к себе и сурово отчитает. Тогда я смогу все ему объяснить и оправдаться. Однако, как и в том памятном случае с проституткой, настоятель предпочел молчать, и для меня началась новая пытка. Изредка я получал письма от матери. В каждом из них она писала, что ждет не дождется, когда я стану настоятелем Рокуонзи. Только этим и живет. Чем чаще я вспоминал гневный окрик учителя, «Да ты никак шпионить за мной вздумал, идиот!» тем недостойнее звания священника он мне казался. Настоящий монах секты дзен должен обладать чувством юмора и смотреть на вещи шире. Никогда бы не обратился он к своему ученику с таким вульгарным упреком. Он произнес бы что-нибудь остроумное и куда более действенное, а теперь сказанного, конечно, не воротишь. Настоятель, несомненно, решил, что я специально выслеживаю своего учителя, да еще открыто издеваюсь над его грешками. Мое поведение сбило его с толку, вот он и сорвался на недостойный своего положения крик. Так или иначе, зловещее молчание настоятеля день ото дня все больше тревожило меня. Тень учителя вновь разрослась до громадных размеров, и постоянно маячило у меня перед глазами, словно рой назойливых мошек. Прежде, отправляясь куда-нибудь проводить службу, настоятель всегда брал с собой отца-эконома. Теперь же, в результате так называемой демократизации монастырской жизни, сопровождать учителя, кроме отца-эконома, должны были по очереди отец-ключарь и мы, трое послушников. Ведавший ранее внутренним распорядком монах, о строгости которого я был немало наслышан, во время войны угодил в солдаты и погиб, так что его обязанности пришлось взять на себя 45-летнему отцу-эконому. Третий послушник появился в обители недавно, заняв место умершего Цурукава. Однажды учителя пригласили на торжественную церемонию. Вступал в должность новый настоятель храма, принадлежащего к той же дзенской школе Сококудзи, что и наш Рокуонзи. Был как раз мой черед сопровождать преподобного Досена. Святой Отец ничего не сделал, чтобы освободить меня от этого поручения, и я надеялся, что по дороге представится возможность оправдаться перед ним. Однако накануне вечером я узнал, что с нами пойдет еще и новенький, и моя надежда угасла. Те, кто знаком с литературой Годзан, несомненно, помнят монаха Дзенкю Исимуро, ставшего настоятелем киотского храма Манзю в первый год эры Куан. Литература Годзан исторические хроники, поэзия, сборники изречений и дневниковая литература, созданные в средние века монахами дзен-буддистской секты Годзан. Первый год эры Куан, 1361 год. Летопись сохранила прекрасные слова, произнесенные новым пастырем, когда он обходил свои владения. Указав рукой на Мандзю, Цзэнкю возрадовался, что отныне становится настоятелем этого знаменитого храма, и горделиво воскликнул: «Ныне, пред стенами императорского дворца, у ворот священного Мандзю скажу: нищий, открываю дверь сию, разутый, восхожу на гору Конрон». Гора Конрон — мифическая гора древнекитайских легенд, на которой обитали божества. Началась церемония воскурения фимиама в честь наставника. В древние времена, когда секта дзен еще не обросла традициями и условностями, главное значение придавалось духовному прозрению верующего. В ту пору не учитель подбирал себе учеников, а наоборот, послушник выбирал наставника. Причем мудрости он должен был учиться не у одного своего духовного отца, а у всех монахов обители. Во время же службы в честь наставника ученик объявлял имя учителя, чьим последователем он себя считал. Наблюдая эту торжественную церемонию, я думал, назову ли имя преподобного Досена, доведись мне принимать после него храм Рокуонзи, или, нарушив семивековую традицию, объявлю во всеуслышание какое-нибудь другое имя. Стояла ранняя весна, в зале было прохладно, вился, смешиваясь, аромат пяти разных благовоний, холодно посверкивал драгоценный венец на статуе Будды, разливался сиянием нимб, окружающий лик Всевышнего, яркими пятнами выделялись облачения монахов. Я мечтал о том, как буду сам воскурять фимиам в честь наставника, представлял себя на месте новоиспеченного настоятеля. Будет такой же, как сегодня, холодный весенний день, когда я изменю древние традиции. Выстроившиеся в ряд монахи разинут рты от изумления, позеленеют от такого кощунства. Решено. Я и не подумаю называть имя Досена. Назову имя... А кого мне назвать своим наставником? Кто направил меня на путь просветления? Я растерялся. Да и как вообще произнести что-то при моем заикании? А ведь я непременно начну заикаться. Представляю, как я стану лепетать, что истинным моим учителем было прекрасное. Или, может, пустота. Все, конечно, покатятся со смеху, а я буду стоять перед ними, дурак дураком. Я очнулся от грез. Настал черед учителя, и я должен был ему помогать. Вообще-то мне следовало бы гордиться тем, что я сопровождаю Досена. Настоятель Рокуонзи считался самым почетным из гостей. Закончив курить благовоние, учитель торжественно поднял белый молот. Этот символический ритуал означал, что новый настоятель храма — подлинный священник, а не самозванец. Сначала Досен произнес ритуальные слова, а потом громко ударил молотом в гонг, и я вновь почувствовал, какой великой властью обладает учитель. Мне становилось невмоготу выносить молчание настоятеля, тем более, что я не знал, как долго оно может продлиться. «Если ты испытываешь к человеку какие-то чувства, — думал я, — ты вправе рассчитывать на ответную реакцию, неважно, любовь это будет или ненависть. У меня выработалась жалкая привычка при каждом удобном и неудобном случае искательно заглядывать в лицо учителю, стараясь угадать, о чем он думает. Но ни разу не увидел я на этом лице и тени живого чувства. То была даже не холодность, Бесстрастность этого лица могла означать презрение. Но презрение не ко мне одному, а ко всему человеческому роду или вообще к чему-то абстрактному. Я заставлял себя думать о грубой животной силе массивного черепа настоятеля, о низменности физической его природы. Я представлял, как учитель испражняется, или как он совокупляется с девкой, той в ржаво-красном плаще. Тогда бесстрастность исчезала с его лица и сменялась блаженно-страдальческой гримасой наслаждения. Я воображал, как пухлая, мягкая плоть настоятеля сливается со столь же пухлой и мягкой плотью женщины, так что невозможно определить, где кончается одно тело и начинается другое, как круглый живот учителя трется о круглый живот его подруги. Но странное дело, сколько ни напрягал я фантазию, животное выражение появлялось на лице настоятеля сразу, безо всякого перехода от обычной застывшей маски. Никакой радуги нюансов и переходов одного чувства в другое, просто скачок из крайности в крайность. Пожалуй, единственная связь, которую можно было наметить между двумя этими полюсами, заключалась в грубом окрике: «Ты никак шпионить за мной вздумал, идиот!» Измученный домыслами и ожиданием, я в конце концов с непреодолимой силой возжаждал только одного — хоть раз увидеть, как лицо настоятеля исказится от ненависти. И я разработал некий план, безумный, инфантильный и, вне всякого сомнения, чреватый для меня большими неприятностями. Я все это понимал, но остановиться уже не мог. Я даже не подумал о том, что моя выходка еще более укрепит настоятеля в его несправедливом подозрении. В университете я спросил у Касиваги, где находится нужный мне магазин. Мой приятель тут же объяснил, даже не спросив, зачем мне это понадобилось. В тот же день я отправился по указанному адресу и просмотрел целую кипу открыток с фотографиями гейш квартала Гион. Поначалу из-за толстого слоя грима все женщины казались мне одинаковыми, но постепенно я стал различать под схожими масками из пудры и помады живые черты. Здесь были лица умные и глупые, веселые, печальные, счастливые и несчастные. Наконец я нашел, что искал. Глянцевый снимок так блестел в чересчур ярком электрическом освещении, что я чуть его не просмотрел. Но стоило мне взять открытку в руки, как она сразу же перестала отсвечивать. Я узнал лицо гейши в ржаво-красном плаще. «Вот эту, пожалуйста», — сказал я продавщице.